«Это вовсе не значит, — продолжал он, — что гибель остальных мне безразлична. Судьба и годы трагическая». Он старался противостоять террору и сдался под давлением главного преступника. «Сволочи мы все, и Егода, и я, и те, кто нас заменил. Мы стали преступниками, потому что не убили того, кто принудил нас и принуждает тех, кто нас сменил, идти на преступление. Мне осталось 3 дня жизни, и я не боюсь сказать, этот главный преступник — Сталин». Нового он мне ничего не открыл, но разговор произвел на меня удручающее впечатление. Оставшуюся часть ночи я не могла уснуть. По-видимому, я зря заподозрила в своем соседе за стенкой осведомителя. За несколько дней нашего знакомства я привязалась к этому обреченному на смерть человеку, знавшему цену процессам, сохранившему свое прежнее отношение к Николаю Ивановичу. Вечерами я прислушивалась к его четкому постукиванию в стенку и никак не могла воссоединить смертный приговор с мерным стуком его руки. И когда через несколько дней я услышала его последние слова «Прощайте, приговор утвержден», я была потрясена. Меня знобило, трясло, как в лихорадке. «То же будет и со мной», — думала я в те минуты. Ушедший на расстрел сотрудник НКВД толкнул меня на размышления о Егоде. Еще в томском лагере Софья Евсеевна Прокофьева, жена бывшего заместителя Егоды Прокофьева, рассказывала мне со слов мужа, что Сталин, рассерженный тем, что Егода не добился признания от Каменева и Зиновьева в убийстве Кирова на первом закрытом процессе в 1935 году, вызвал его к себе и сказал: «Плохо работаете, Генрих Григорьевич, мне уже достоверно известно». «Достоверно известно» — часто употребляемое следователями выражение, пользовался им и Сталин, что Киров убит по заданию Зиновьева и Каменева, а вы до сих пор не можете этого доказать. Пытать их надо, чтобы они, наконец, правду сказали и раскрыли все свои связи. Егода, рассказывая об этом Прокофьеву, разрыдался. Примечание. В томском лагере жены сотрудников НКВД, арестованных позднее Прокофьева, рассказывали, что Ежов вроде бы предлагал ему быть своим заместителем, но Прокофьев, сославшись на состояние здоровья, отказался. Он был назначен заместителем Егоды в наркомсвязь. После ареста Прокофьева даже не успели допросить. Подойдя к кабинету следователя, он ударился головой о дверной косяк и упал замертво. Примечание второе. На этом процессе 1935 года Зиновьев и Каменев признали лишь свою моральную вину за убийство Кирова, поскольку им было заявлено, что Киров убит человеком, бывшим когда-то в оппозиции Зиновьева в Ленинграде. Софья Евсеевна рассказывала мне также, что Егода безуспешно пытался противостоять репрессиям над бывшими меньшевиками. Некоторые подтверждения этому я обнаружила позже в стенограммах процесса. Вышинский предъявил Егоде документ, приложенный к его следственному делу, изъятый из материалов НКВД. В документе сообщается, кем не указано, о существовании меньшевистского центра за границей, якобы активной работе его в СССР. На этом документе была резолюция Егоды: «Это давно не партия, и возиться с ней не стоит». На процессе Егода оправдывал свою резолюцию тем, что он якобы оберегал от провала и отводил удар от меньшевиков, потому что они находились в контакте с правыми. Так как эта версия наверняка плод фантазии следствия, надо думать, что Егода некоторое Безуспешное противодействие репрессиям по отношению к бывшим меньшевикам –